На первых уровнях любой навык стоит копейки, так что даже не смотришь на графу стоимости. Тогда как на пятом да, я не стал мелочиться, изучил сразу до пятого, цена начинает пугать, но и это можно пережить, в любом случае зарабатывать мне нужно много. Испытывать не спешил, потому как надо было выходить на открытое пространство, взялся за второй навык, тоже, кстати, перспективный. Для изучения навыка критическая точка требуется. Темная материя 500 единиц, свободный опыт 100 000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Крутой пассивный навык, уже не раз меня выручал, его я тоже изучил до пятого и получил бонус. Доступен симбиоз навыков тепловизор. Чудненько. Для изучения навыка тепловизор требуется навык стихии земли, навык стихии воды, навык стихии воздуха, навык стихии огня, навык стихии времени. Темная материя 500 единиц, свободный опыт 10 000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта, в случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Ха! Кто у нас молодец, изучил все стихии. Прав я был, эти навыки на многое завязаны, хотя непонятно, при чем здесь земля, неужели сквозь стены смогу видеть, а время, если задуматься, то и остальные стихии не особо нужны, хотя много ли я понимаю в механике навыков, неважно, тоже изучу до пятого. Когда закончил с навыками, понял, что уже никуда не хочу, да и время позднее, решил перекусить и завалиться спать. С обрыва открывался прекрасный вид, облаков почти нет, видимость, как говорят синоптики, миллион на миллион. Даже летуны-разрушители радовались, так и ныряли за дичью, затем медленно поднимаясь. Правда, для меня это были просто точки в небе, потому как расстояние совсем не маленькое. А навык протозум не работал при простом взгляде, надо было фокусироваться на определенной точке, что я, собственно, и сделал, поймав в фокус одну из летающих тварей. Сначала ничего не происходило, я уже начал подумывать, что неправильно фокусируюсь, может, надо активировать в интерфейсе. А затем это произошло. Тварь приблизилась настолько, что удалось разглядеть биологический вид, то есть крылья, мутные очертания прижатых к телу лап и длинный хвост. Испытывая непривычные ощущения, я продолжал наблюдать. Летун парил, не делая ни единого движения, несмотря на значительное приближение, большинства деталей не видно. Но навык мне уже нравился. А на кого вы охотитесь? Я проследил за нырнувшим вниз разрушителем. Тот пропал в дымке, что прикрывало землю. Я заглянул в интерфейс. Накопитель опустошался со скоростью сотня единиц в секунду. Немало, но терпимо. За все нужно платить. Цель пропала, и фокусировка тоже сбилась. Пришлось искать другую цель. Зацепился взглядом за высокое дерево. Мимо него промелькнул силуэт летуна. В пасти было что-то круглое. Наверное, грызун, сделал я вывод. Любимая еда. Думаю, достаточно. Хороший навык. Чтобы проверить преобразованную критическую точку, я открыл портал к реке, но не в метре от воды. Вчера не забыл скинуть пару рун переноса в разных местах, в том числе и у дерева. Полюбовался на изрытую тысячу лап почву и прошел через арку. Чисто. Ни единой тушки, даже намека на кости не наблюдалось. Все прибрали водяные твари и убрались в родную стихию. Даром что сухопутные, и как я буду проверять навык, только я об этом подумал, как из воды, что находилось в паре десятков метров, появилась знакомая башка, быстро реагируют, я присмотрелся, одновременно активируя навык, процедура знакома по пилюлям, так что справился быстро, за это время, тварь успела выбраться на берег и бодро семенила в моем направлении, навык услужливо окрасил монстра в синие тона, красным отсвечивал правый глаз и место соединения правой передней лапы с челюстью. ХМ. Я достал пистолет, хлопнул выстрел, пуля угодила туда, куда целился, то есть в сочленение. Тварь, 61 уровня, между прочим, дернулась, раскрыла пасти, припав на поврежденную конечность, начала разворачиваться к воде. Да шустро так, что я застыл в изумлении. Эй, куда? Мне, разумеется, не ответили, зато появилось еще две щуки. Я успел их просканировать, те же точки, что говорит о видовой особенности. Вот как, значит, если попасть в болевую точку, тварь теряет интерес к охоте, наблюдение не особо важное, но все-таки полезное. Сотоварки не стали ждать конца моих рассуждений, а может хотели отомстить, кто их рыб знает. проявив зачатки тактического мышления, стали заходить с двух сторон, из воды появилось еще несколько голов. «Нет, ребятки, сегодня я не готов к качу», хлопнул выстрел, пуля угодила в правый глаз, правой же твари, с левой я сделал то же самое и быстрым шагом направился к скале, за спиной послышались звуки падения. Я прибавил шаг и очень скоро оказался у скалы. Отмахнувшись от победных логов, открыл портал и вернулся в убежище. Глава 5. Путешествие по заводе неожиданно прервалось, и виной тому широкая река. Если задуматься, нет в этом ничего страшного, ведь я могу продолжать качаться. У меня есть неисследованный подземный данж, его невозможно вычистить. Можно вернуться на берег реки и попробовать удачу с бредунами. Твари 100+, значит, и камни уровня с них выпадают. В общем, грех жаловаться, ведь я жив и имею возможность расти. К тому же рано или поздно, препятствие в виде реки будет преодолено. Здраво рассудив, я решил спуститься под землю, пройти в том же направлении, в котором находится новый город небоскребов, столько, сколько получится. Вполне возможно, что там обитают твари пострашнее верхних, кто-то же регулярно рычит, пугая до седых волос с мурашками. Пока буду гулять под землей, глядишь и Кеша подрастет настолько, что сможет перенести меня без каких-либо проблем на шее. Новое путешествие решил предпринять утром, а оставшееся сегодня время посвятить рутинным делам, в частности, алхимии. А то мои запасы боевых пилюль показали дно, про эксперименты тоже забывать нельзя, у меня полно ингредиентов с новых тварей. Покормив Пета, я спустился в спортзал. Ничто так не приземляет и не очищает мозги, как двухчасовая тренировка. Жаль, конечно, что нет спарринг-партнера, но и так вполне прилично, нестандартные конфликтные ситуации происходят практически каждый день. Спортивный станок выстрелил очередным мячом, я не стал уворачиваться, отбил наручем, снаряд, что возвращался рикошетом, встретился с битой, которую я прикупил на место палицы, с шипами не поотбиваешь. За спиной послышался шуршащий звук, я присел, пропуская над головой спортивный снаряд, тут же выставил руку с наручем, отбивая следующий мяч, присел, увернулся, отбил, так пролетали минуты и часы, обливаясь потом, я метался на небольшом пятачке, стараясь не получить ни одного неконтролируемого попадания. Первые дни, когда я только начал тренироваться, такое получалось нечасто, а если быть честным, я получал мячом по корпусу едва ли не ежесекундно. Сейчас, по прошествии нескольких недель, потенциальные ранения происходили намного реже, мастерство росло на глазах. Устроив себе минутную передышку, проверил накопители, проглотил пол-литра минералки, затем пошел гулять по залу, собирая мячи. Уже после этого взялся за расширение спортзала. В идеале для моих тренировок нужно помещение поменьше, 10 на 10 метров для начала, а затем уже уменьшать. Самый простой и дешевый способ улучшить координацию с рефлексами. Пожалуй, займусь этим прямо сейчас, за пару дней справлюсь. Наметив себе цель, принялся выделять проем для будущего помещения. Еще через пару часов, я сидел за рабочим столом, заготавливая доли ингредиентов для зелий. Надо периодически менять вид деятельности, а то от скуки опять на терру потянет. Начал с корней какого-то сорняка, сомнительно, что получится имба, но опыт остается опытом, из любого можно извлечь полезный урок. А в системе опыт – это реальные деньги, причем немалые, не все такие зажравшиеся, как я, с 6-м уровнем алхимика, получающим по 5000 свободного опыта, за каждый крафт. Если помножить на количество ежедневных операций, выходит от 7 до 20 миллионов свободного опыта, и это только в алхимии, есть еще артефактор с оружейником. Да я хренов непризнанный миллиардер. Наготовив несколько десятков порций разного сорняка, взялся за яйцо слизня, положил его в специальную посудину, без лишней спешки разрезал пополам, натекшую жидкость собрал в отдельную посуду, позднее тоже пойдет в дело. Зародыш слизня выглядел как прозрачная личинка, покрутив ее на операционном столе, взялся за скальпель, опыт уже имелся, потому без труда поделил ее на 30 равных долей. Стоит ли добавлять третий ингредиент? Наверное, нет, начну пока с этих, а там уже буду посмотреть. Крафт. Уникальный эликсир. Уровень 6. Ампулы 5 штук. Характеристики. Сопротивление стихии земли плюс 6. Сопротивление стихии земли плюс 6. Сопротивление стихии земли плюс 6. Сопротивление стихии земли плюс 6. Сопротивление стихии земли плюс 6. Сопротивление стихии Земли плюс 5. Вы создали уникальный эликсир, получено 5000 единиц свободного опыта. Максимальные статы, конечно, круто, но мне такое не нужно. Даже ситуацию не могу представить, где может понадобиться сопротивление Земле. Тут у нас система, а не какая-нибудь магия. Однако рецепт я записал, мало ли где пригодится. Взялся за другую травку, точнее корень. Уникальный эликсир, уровень 5, капсулы 3 штуки. Характеристики. Скорость восстановления Ш, Э плюс 6 ЕТМ. Скорость восстановления Ш, Э плюс 6 ЕТМ. Скорость восстановления Ш, Э плюс 6 ЕТМ. Скорость восстановления Ш, Э плюс 6 ЕТМ. Скорость восстановления Ш, Э плюс 6 ЕТМ. Скорость восстановления Ш, Э плюс 5 ЕТМ. Вы создали уникальный эликсир, получено 5000 единиц свободного опыта. Вот это совсем неплохо, восстановление жизни лишним никак не будет. Тем более на нее завязаны некоторые навыки. Правда, напрягает неизменная пятерка в нижнем стате. Неужели я достиг какого-то предела? Решив пока об этом не задумываться, записал рецепт и взялся за рутинное повторение. Пришлось нарезать еще корешков, чтобы хватило на 50 порций. Время шло незаметно, я работал, отвлекаясь лишь на быстрые перекусы и кормежку питомца. Ничего особо путного больше не получалось, так что, когда закончились корешки, я начал экспериментировать с новыми ингредиентами. Органы рахнагоров, железо, что отвечало за паутину, сердце и яичник. Самка попалась, вот бы накладку яиц набрести, думаю, они не дешевле прочих стоят, а уж что накрафтить можно. Размышления не мешали работе, резал, взвешивал, складируя по отдельным ячейкам, удовлетворившись количеством комплектов, взялся за крафт. Но в этот раз не эликсир, хотелось попробовать чего-то новенького, потому забрался в интерфейс и поменял некоторые настройки. Уникальное зелье. Уровень 6. Емкость 1 штука. Характеристики. Крем для удаления волос. Вы создали уникальное зелье, получено 5000 единиц свободного опыта. Прочитав название, я рассмеялся. Я что, изобрел эпилятор? А как оно работает? Достал круглую баночку, размерами чуть больше известного бальзама звездочки. Помнится, купил целую партию этих расходников у Игнатия. Все, руки не доходили попробовать. Вот и добрался. Открыв крышку, обнаружил там прозрачный то ли гель, то ли бальзам. Недолго думая, обмакнул палец и провел по жидкому волосяному покрову на левом предплечье. Растительность исчезла, словно и не было вовсе. Класс. Попробуем с растительностью на лице. Откопав в хранилище зеркальце, смазал кремом правый ус, волосы буквально испарились. Теперь я выглядел смешно. Пришлось быстренько удалять остальную растительность. Настолько увлекся, что едва не остался без бровей. Слишком резко мазнул, цепляя левую, в остальном же, идеально выбритая кожа. Даже крема после бритья не надо. Отлично, одной проблемой меньше. Усы с бородой начали пробиваться в 8 классе, попробовал сбрить пушок. С тех самых пор приходилось скоблить физиономию дважды в неделю. Ну что же, паучки оказались полезными. Остается надеяться, что я этим не ограничусь. Хотелось бы скрафтить что-нибудь интересное. Не став менять настройки, я продолжил работать. В первую очередь убрал из уравнения паучью железу, заменив на яичники, добавил долю семенников грулоты. Плевать, как это выглядит со стороны, главное, чтобы толк был. И что же получается? Пестик плюс тычинка, не сказать жених с невестой симпатяги, может их союз чем-нибудь скрасить? Скажем, глаз сухопутной щуки. А кто мне запретит? Что хочу, то и делаю. С глазом пришлось повозиться, зато наготовил сразу на несколько десятков порций. Крафт. Креативность плюс 1. Есть. Боевая оружейная смазка. Уровень 6. Емкость 1 штука. Характеристики. Алмазная грань. Вы создали уникальное зелье, получено 5000 единиц свободного опыта. И что у нас родилось? Покрутив баночку в руках, вскрыл, принюхался, вообще ничем не пахло, по опыту я уже знал, что креативка за простые зелья не дается. Я скрафтил нечто принципиально новое или давно забытое старое, это вовсе не умаляет ценности зелья. Раз это оружейная смазка с говорящей характеристикой, значит, применение на колющее, режущее проверим. Достал из ножен друга на 100 лет, на полу материализовалась безглазая туша сухопутной щуки, нестерпимо завоняла рыбой. Череп у нее с виду крепкий, я незамедлительно проверил, ткнул ножом промеж глаз. Острие оружия завязло в кости, если придавить, обязательно пробьет, сил у меня хватит, но не это я хотел проверить. Обтерев режущую часть тряпицей, нанес на лезвие слой мази, сразу появилось изменение, но не визуальное. Превосходный кинжал. Уровень 6. Характеристики. Скорость атаки плюс 6. Скорость атаки плюс 6. Скорость атаки плюс 6. Уклонение плюс 6. Уклонение плюс 6. Уклонение плюс 6. Дополнительные характеристики. Прочность плюс 60. Масштабирование. Физический урон плюс 50. 59. 10. Интересно, это же часовой баф. Для завершения опыта, ткнул ножом в многострадальный череп, тот пробил кость с минимальным усилием, не удовлетворившись одним разом, пробил еще раз, уже в другом месте с тем же результатом. Несмотря на использование, таймер не обнулился, все так же тикал, отсчитывая секунды. Хорошая смазка, особенно для бойцов-ближников, да и лучникам с арбалетчиками подойдет, не зря старался, для меня это будет дополнительный способ заработка, думаю, нехилый. Поднявшись из-за стола, подхватил за лапу дохлого моба и вытащил на улицу. Порадовав Кешу, занялся нудной работой, крафт новой мази. Проснулся я в приподнятом настроении, не знаю, что тому причина, крепкий, здоровый сон или осознание того, что сегодня пойду осваивать новые владения, неважно, главное, мне это нравится. Размялся, позавтракал и открыл портал в отдельный закуток подземелья. Уверенности, что меня никто не встретит, не было, потому как обычно, выждал время и проник в царство затхлости и зеленого свечения. Закуток не пустовал, нашлось несколько висящих с потолка коконов. В последний раз их тут точно не было, так выжили и уроку не вняли. В моих планах был поиск гнезда Грулоты, соответственно, уничтожение всех попавшихся тварей. Значит, первыми будут рахногоры. Пауки меня не ждали, можно сказать, я свалился как снег на голову. В самом центре гнезда и во все стороны полетели иглы, да выжигающие все сгустки плазмы. Твари метались, пытаясь оказать сопротивление, да не тут-то было. Пришел злой феникс, любой, кто оказывался в поле моего зрения, сгорал или тонул в темном омуте. В итоге я сам чуть не задохнулся, пришлось открывать портал в поселок и ждать, пока возникший сквозняк не прогонит дым в глубину подземной сети ходов. Но со своей задачей справился. Зачистил гнездо без применения отпугивающих навыков. «Грулоты, а грулоты, где же вы водитесь?» Шепча себе под нос, я двигался по тускло освещенным ходам. Со светляком я не спешил, не хотелось вспугнуть или, наоборот, спровоцировать нападение. Активировать никогда не поздно, к тому же глаза быстро привыкли к тусклому освещению. Другое дело мелкая живность, стоило задеть или хотя бы прикоснуться к мшистым стенам, как на меня пыталась переползти какая-нибудь двухвостка или другая мерзкая таракашка. Так и крался, стараясь ничего не касаться, к сожалению, не всегда получалось. Вполне комфортные по размерам коридоры частенько сужались, превращаясь едва ли не в крысиные норы, уходя резко вниз или наоборот. Вся эта красота совмещалась со спертым воздухом и далекими рыками неведомых тварей. Спустя пару часов блужданий, нашел подходящий по высоте закуток, достал из хранилища складный стул, уселся и устроил себе небольшой перекур с перекусом. Заодно заглянул в карту, полюбовавшись на пройденный путь, каких-то 700-800 метров. И что интересно, никого не встретил. У меня была догадка на этот счет. Скорее всего, дело в величине охотничьих угодий, той или иной стаи тварей. Сначала, тут водились полюбившиеся мне грулоты, я, как гениальный первопроходец, истребил их популяцию, тем самым лишив себя выводка куриц, несущих золотые яйца. Но это дело прошлое. На их место пришли пауки, точнее, расширили ареал, или одна из семей отделилась, понятия не имею, как у тварей работают родственные связи. Но судя по тому, что гнездо не пополнилось, выходило, что не особо дружат, а может, даже враждуют. Странно, что я до сих пор никого не встретил. Иду не в ту сторону или эта дорога не очень популярна. Словно в подтверждение с одного из ходов, донесся жуткий рык, в этот раз не так далеко. Я прислушался. Фырканье или пыхтение, только по этим признакам можно судить о размерах твари, что-то большое, а значит, опасное проползло ярусом или двумя ниже. Вот почему тут нет пауков, есть хищники посерьезнее, подумал я, постучав палицей по грунту под ногами. Реакция последовала мгновенно. Сначала, невидимая мною тварь затихла, затем, шумно зафырчав, сместилась в сторону и начала копать, возникла слабая вибрация, а я сидел и слушал, чего она там копает, и кто это, собака, что ли? Вибрация усилилась, с норы, в которую разве что мелкий крысовар пролезет, поднялось облако пыли, затем ее стенки начали осыпаться. Когда оттуда показалась когтистая лапа с перепонками, я не выдержал, подскочив, врезал по ней палицей, да с такой силой, что раздался зубодробительный хруст. Тварь взвыла, поломанная лапа исчезла в обвалившейся норе. А ни хрен лезть, куда не зовут. Тут я, конечно, покривил душой, как раз таки звал. В следующее мгновение, грунт под ногами взорвался мелкой крошкой, меня отбросило со скоростью пушечного ядра, ударился о стену, потеряв один щит, вскочил на ноги. Из грунта торчала длинная зубастая морда, способная проглотить меня, даже если я войду поперек. «Хайрэ-ха!» — выдала тварь, пытаясь протиснуться в узкую пещерку. «Да куда там, габариты не меньше слоновьих. Пещерный Крул уровень 102. Да ты слепой как крот. Уши, однако, были». Крул повернул ко мне башку, из пасти вылетел длинный, узкий язык. Я успел упасть в последнее мгновение, тот хлестнул над головой, окатив меня облаком слюны и тут же вернулся в пасть. Я даже вскакивать не стал. Игла толщиной с большой палец залетела вслед за языком и попала аккурат туда, куда целился, красную точку, что располагалась по центру верхнего неба. Тварь захрипела, проваливаясь обратно в дыру, лапы заработали словно ковши экскаватора. «Не спеши, дружок, мы еще не закончили», я спрыгнул за ним. Хвала моей ловкости и силе, едва не пролетел мимо нужного коридора, зацепился пальцами за край, это ж надо было так зазвездиться, чтобы сходу да в бездну. Освещение сыграло со мной злую шутку, показалось, что дно близко, а это просто пыль столбом. Хитрый крот уполз и кряхтел где-то в сумраке проделанного тоннеля, а я, едва оказавшись на ногах, припустил за ним. Догнал быстро, благо тварь контужена попаданием в уязвимую точку, потому далеко не ушла. Изначальный запал прошел, теперь пещерный Крул еле передвигал конечностями, к тому же одна повреждена. Подсветив шерстистую задницу навыком, критических точек не обнаружил, потому недолго думая, зарядил в цель толстую иглу, та прожгла или повредила шкуру. Твари это не понравилось, зарычав не хуже тираннозавра, принялась разворачиваться, шустро работая лапами. То, что поперек не помещается, крота не волновало, есть же лапы ковши. Замолотили, зашуршали, бодренько расширяя проход. Когда тварь почти развернулась, я швырнул пилюлю с омутом. Ну его нахрен, еще кинется, да и мало ли сюрпризов у твари 100+, один язык чего стоит. А так подземный монстр застрял на месте, не в силах сдвинуться, он даже рычать не мог, потому что темная пелена омута расцвела на правой части морды. Все, на что способна тварь, это мелкое дрыганье лапами. Время эликсира вышло, омут развеялся, оголяя обезображенную кровоточащую рану, я уже решил, что все. Но нет, тварь дернулась, разворачивая половину безглазой морды, смотрелось это жутко. Я подвис буквально на секунду, и этого хватило, громадная туша сорвалась с места, едва ли не размазываясь в пространстве. Удар, показалось, что я лечу со скоростью пули, руки с ногами по-дурацки растопырены, тело несет приданное ускорение. Новый удар, теперь уже спиной и тело сорвалось вниз в неконтролируемом падении, я падал в ту самую дыру. Замелькали неровные стены с торчащими как попало черными наростами. Я пытался уцепиться, но получалось только хуже. Удары, потери щитов, в конце концов, меня размотало так, что уже непонятно, где верх, где низ. Очередной удар выбил из меня дух, и сознание погрузилось в темноту. Глава 6. Боль и холод, или холодная боль, организму все равно как называть это состояние, главное, от него избавиться. Я пришел в себя секунду назад и пока не понимал, что происходит, меня словно растягивали. Великан, что находился наверху, тянул к себе, а нижний, соответственно, вниз, а еще чавкал. Чвяк, чвяк, га-га. Память, наконец, нагнала последние события. Я вспомнил, где нахожусь, но как оказался в таком положении, пока не понимал и почему-то было темно. Попытался проморгаться и потереть глаза. Руки дернулись, раздался хруст, к счастью, не костей я бы точно заорал, трещала ткань, а внизу все чавкало и гагакало и чем-то воняло. Какого хрена происходит? Чвяк, чвяк, га-га-га. Тут я вспомнил про светляка, активировал его, представляя свет у ног, глаза заслезились от яркой вспышки, к счастью, привыкание произошло быстро. Светляк отправился еще ниже, становясь ярче, высвечивая ребристые штыри и развешенную по ним странную гирлянду. Я напряг мышцы, ткань вновь затрещала, это была моя куртка, Она за что-то зацепилась и теперь стремилась освободиться. Размяв пальцы, задрал голову, одновременно совершая хватательное движение, и в этот момент ткань не выдержала, затрещав в последний раз, пальцы ухватились за холодный ребристый металл, я повис на руках. Чвяк, чвяк, га-га. В самом низу, под сетью торчащей из стен арматуры, теперь я понял, что это, сам на такой висел, лежала огромная туша, а рядом с ней суетилось странное существо. Длинная шея, угловатая голова с плоской челюстью, похожей на клюв, и крупное, выпирающее в заднице тело. Странная тварь занималась поеданием падали, делала это с упоением, дрыгая узкими конечностями, торчащими из середины шеи. Чвяк, чвяк, га-га-га. Я осмотрелся, за моей спиной из стены торчал выступ, кусок бетона с арматурой внутри. Усесться из моего положения на него не получится, но встать вполне возможно. Подтянувшись, уперся ногами и приступил к операции по освобождению от куртки. Справился быстро, всего-то надо было из рукавов выбраться. Хрустнув костями, уселся на спасшую меня арматуру. Быстрая ревизия тела показала, что критических повреждений нет, иначе я бы не смог забраться, да и вряд ли выжил. Все-таки крепость тела имеет немалое значение, ушибы, ссадины, треснутый шлем и испорченная куртка, все, что я обнаружил с первого взгляда. Странная тварь, между тем, продолжала радостно чавкать, потребляя убитого мною пещерного крула. Да, я узнал труп. На арматуре вовсе не гирлянды, а размотанные кишки. Умирающий крот сиганул вслед за мной. Я посмотрел на стены шахты, куски бетона и арматура. Да я в рубашке родился или система подсуетилась. Непонятно, как можно было пролететь мимо целого леса смертоносного железа и повиснуть на куртке. И провисел, похоже, недолго, какие-то минуты, даже мышцы затечь не успели. А что говорит система? Заглянул в окошко сообщений. Удача плюс один. Чё это? Не помню, чтоб эта характеристика вообще когда-нибудь росла. Получается, мне повезло. Ну да, удача же. Я ухмыльнулся. Дальше шел победный лог, я хотел было пролистать его по-быстрому, взгляд зацепился за одну строчку. Получено камень уровня. Ну спасибо тебе, Крул пещерный, никогда я тебя не забуду. Постаравшись сесть поудобнее, достал трофей и использовал его по назначению. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. А вот и полтинничек пожаловал. Долго, муторно, но до половины своей цели я добрался. Жаль, что она самая легкая. Человек, имя Феникс. Уровень 50, прогресс 0. Свободный опыт 575 489 091 719. Жизненная энергия 891 443, 1 1290. Темная материя 785 054, 1 1170. Интеллект 117. Сила 120. Ловкость 69. Выносливость 129. Меткость 690. Удача 2. Креативность 4. Не особо задумываясь, кинул все в интеллект, полюбовался на две нижние строчки. Качаются эти характеристики тяжело, можно сказать, со скрипом. Означать это может только одно: выхлоп должен быть соответствующий. Креативность уже доказывает свою пользу, здесь можно судить по алхимии. Что касается удачи, так ее стало в два раза больше. Это ли не радость? Ладно, хватит о приятном, пора выяснять, где я оказался. Посмотрев вниз, сфокусировался на неизвестной твари. Гросс, падальщик, уровень 55. ХМ, чем дальше, тем интереснее. Тоннель явно рукотворный, ну или система так скопировала, не особо важно. Арматура, бетон, точно не монстры местные построили. Перевел взгляд на пол, ровное, серое покрытие, значит тоже бетон. На видимой мне части стены крепится стальная шина, такие используют для прокладки кабеля. Значит, это коммуникационный тоннель. В этот момент вечно гогочущий Гросс притих, а затем разразился более громкой тирадой. Га-га-га, га-га-га, глянул куда-то вглубь тоннеля, запричитал еще громче и сорвался с места. Сорвался, это громко сказано, пошел быстрой походкой, виляя при этом огромной задницей, выглядело комично. Но мне было не до смеха, этот падальщик меня видел и даже не почесался. А раз тварь 55 уровня испугалась, значит, пришел кто-то серьезный. И тут, снизу донесся шелест. Да не может быть, неужели тут водятся пожиратели? Тогда я здесь развернусь. Шум усилился, с тоннеля потянуло вонючим ветерком. Я отправил светляка ниже, на максимально возможное расстояние. Получилось, что он лег на пол, в то же мгновение из тоннеля вынеслась змеиная голова. Узнал по характерной форме, вот только размеры. Если представить легковой автомобиль, то можно понять, о чем речь. И произошло-то все стремительно, промелькнула морда твари, на ходу подхватившая останки крота и без остановки ушуршала дальше. Я лицезрел перемещение остальной туши долгие несколько секунд, наконец мелькнул хвост и тварь пропала с поля зрения. Все произошло настолько неожиданно, что я не успел сфокусироваться на названии твари, явно что-то высокоуровневое, значит, мы еще встретимся. Еще раз посмотрев на очистившийся отрезок тоннеля, скинул вниз универсальную руну, а уже затем открыл портал в свое убежище. Дом, милый дом. Кто бы мог подумать, что этот бетонный закуток, находящийся неизвестно где, станет мне родным уголком. Здесь вездесущая подсуетилась. Система, без лишнего преувеличения, дала мне возможность стартовать заново. Но не надо считать ее доброй тетей, это далеко не так. Система преследует только свои цели. Если дает возможность развиваться, значит, это сопутствует ее интересам. Взять хотя бы мое падение в бездну, каков был шанс выжить? Правильно, нулевой. Я должен был обнулиться еще до падения на дно тоннеля, а меня сохранили, и даже подкинули единичку к непростой характеристике. Знать бы, что она мне готовит, или выкинуть эту чушь из головы и заняться делами, их у меня благодаря той же системе, неимоверное количество. Первым делом, я закинулся восстанавливающим зельем, затем снял с себя подранный шмот и закинул его в специально отведенный угол. Уровень портного не позволял мне ремонтировать свои вещи, а выкидывать совсем, было жалко. Все надеялся прокачать профу, да откладывал. Осмотрел себя с ног до головы, как и предполагал, никаких серьезных повреждений, лишь глубокие ссадины, которые я тут же обработал восстанавливающим гелем. Не критично, но лучше подлечиться, а то не дай система еще раз это место травмирую. Одевшись во все новенькое, характеристики почти не отличались, вышел на улицу. Кеша отсутствовал, и я не стал его звать. Пусть погуляет, завтра ему предстоит полет с грузом. Устроил быстрый перекус, затем взялся за крафт. Боевая оружейная смазка, звучит многообещающе. На аукцион, по известным причинам я выставить не могу, но ведь есть системный банк, пусть на мое и свое благо поработает. К вечеру я истратил всю купленную у Игнатия посуду, почти 1000 баночек, упаковал все в хранилище и спустился в спортзал. В планах было поработать пару часов, во благо будущих тренировок. Ну вот чего тебе стоит, поднять меня, как в прошлый раз. Стоя на краю обрыва вместе с Кешей, я битый час пытался достучаться до разума Пета. Тот поначалу прислушивался, подходил ко мне, лежащему на траве, клювом любопытно тыкал, дальше дело не шло. Он никак не хотел цеплять меня лапами и тащить в горизонт. Я даже на шею пытался забраться, а тот лишь крякал недовольно и отскакивал в сторону. «Видишь, вон те пики?» – протянул я, указывая пальцем. «Мне туда, надо. Дам двух щук, кра. Что значит нет? Я тебе хозяин или где?» «Три щуки». Вместо ответа Кеша подошел к краю обрыва и хитро так прищурился, разглядывая берег реки. «Вот так значит, да, бунт на корабле. Уходишь на самообеспечение, кра». Как я ни пытался, какие доводы ни приводил, не забывая добавлять мысленные посылы, Кеша оставался глух к моим просьбам, словно блок какой-то стоит. Не травмировать же себя до бессознательного состояния, как в прошлый раз. И тут тоже засада, Пет меня домой потащит. Пришлось возвращаться в убежище. После сытного полдника, я развалился на топчине, задумавшись о планах на ближайшее будущее. Надо ли мне в город небоскребов? Однозначно. Это путь к цели. Сотый уровень, один из ее промежуточных этапов. Нет, можно, конечно, забить и вернуться в старый город, шансы, что меня поймают, невелики. Качаться себе, валить твари, поднимать уровни и постоянно оглядываться. Я знал, что именно так все и будет, помимо пригляда за тварями, мне придется высматривать игроков, постоянное нервное напряжение. А мне оно надо, как же быть, поскольку по воздуху не получается, то вариантов немного. По воде или в обход. В первом случае у меня не хватает навыков, а здесь нужны имбовые умения, как у Моисея, воду раздвигать и по речному дну топать. ПФ проще летать научиться. Значит, в обход, в надежде найти мель или же мост, последнее сомнительно. Погоди, почему? Буквально вчера, я видел участок тоннеля, А такое сооружение покруче любого моста будет. Под землей, ширина рассчитана под грузовой транспорт. Погоди, если это тоннель, то он должен куда-то вести. Не поверю, что там короткий участок в полсотни метров. У этого сооружения, как минимум две точки, а отрезок между ними, может быть в сотни, а то и тысячи километров. Заводь-то не маленькая, а коммуникации явно от крупного объекта. Я заглянул в карту, к сожалению, находясь на поверхности Земли, можно видеть только земные объекты, а под землей, соответственно, подземные, карты друг на дружку не налагаются. Но если вспомнить примерное направление, то оно вроде как совпадает, хотя по ходу продвижения может 100 раз измениться. Вот тебе и выход, главное, по пути держать четкое направление. Удовлетворившись найденным выходом, я засобирался в дорогу, ждать следующего утра не обязательно, а если что, всегда можно вернуться. Кешу не возьму, не заслужил, а если серьезно, нечего ему там делать. Затхлый воздух, это фирменный знак моего подземелья, как сказали бы молодые и не очень задроты, данж. Обстановка между тем, дает некоторые надежды. Во-первых, тоннель на самом деле широк, мне вчера не показалось, я бы назвал его грузотехническим, грузовик точно пройдет, еще и места достаточно останется. Второе, мое адаптированное к темноте зрение, не фиксировало его конца, как бы я ни вглядывался. Посмотрев на пустую кабельную шину, что шла по стене, я направился в сторону реки, так я по крайней мере предполагал. Тоннель почти прямой, ровный, шагать одно удовольствие, единственный минус – темновато. Я тут же это исправил. Светляк, зажженный в четверть силы, взлетел к потолку и перемещался по мере моего передвижения, показывая ровную поверхность с пустующими выемками под светильники. Под ногами попадались старые обглоданные кости, по краям следы испражнений неведомых тварей. Если подумать, не такие уж и неведомые. Вчера, допустим, парочку видел, не говоря уже о суицидники кроте. А кто тут еще водится? Думаю, скоро узнаю. Га-га, я едва до потолка не подпрыгнул, по привычке достав пистолет, вчерашний гросс-падальщик пялился на меня из углубления в стене тоннеля, которое почему-то осталось незамеченным. Повернувшись к странной твари, рассмотрел уже вблизи. Повыше меня, длинная шея с лапками и непомерно большое туловище, с двумя лапами помощнее, серая голая кожа, казалось, что его недавно ободрали. Над белым плоским клювом, большие черные глаза, что неотрывно смотрели на меня. И самое интересное, тварь не делала попыток напасть. Я убрал пистолет. Дорогу до города не покажешь? Га-га, Гросс вышел из своего убежища и заковылял в ту сторону, откуда я пришел. Ага, я как бы мимо проходил. Да, я проводил его взглядом. Дождавшись, когда тварь уйдет достаточно далеко, заглянул в нишу. Она оказалась обманчивой, глубиной 1-1.5 метра, с правой стороны неширокий проем со ступенями, уходящими наверх. Я не поленился подняться по ступеням, там оказалась комната, еще один дверной проем и коридор. Слабая вонь разложения и чего-то еще говорили о том, что мой новый знакомый использует техпомещение для своих нужд, спрятаться, заныкать и сожрать какую-нибудь падаль. Поняв, что ничего интересного не найду, я вернулся в тоннель и какое-то время рассматривал нишу-обманку, не понимая, почему же я ее не заметил. Это же не трещина в стене, а полноценный коридор. Тварь непростая, возможно, пользуется своими навыками, надо же как-то выживать. Сделав вывод, я бросил взгляд назад и, никого не обнаружив, продолжил путь. Первый перекресток попался, примерно через час пути. У меня теперь был сказочный выбор, и признаться, я задумался. Прямо или направо, любое из этих направлений – может быть верным, наблюдение вовсе не от балды. Глядя на карту данжа, я видел прямую линию, идущую примерно с юго-востока. Если прочертить примерную линию назад, тоннель должен пройти недалеко от первого города небоскребов, ну или по пригороду. А вот с моим направлением проблема, казалось, что проляжет параллельно реке. Из тоннеля, что шел прямо, донесся далекий рык и еще какой-то шум, словно что-то большое плюхнулось в воду. Это решило вопрос. Пойду прямо. Вполне возможно, что перекресток не последний, если не буду уверен, вернусь порталом. Постепенно тоннель стал уходить вниз, уклон был столь незначительным, что можно было не придавать этому значения. Какая, в конце концов, разница? Дорога здесь одна, и причин для уклона может быть много. Подземная река, скальная порода или система так решила. Га-га, да чтоб тебя, этот гусь опять застал меня врасплох, стоит метрах в 10 за спиной и ждет реакции. Какое-то время на него посмотрев, продолжил путь, убивать его почему-то не хотелось. Га-га, отвали, птица недоделанная. Гросс так и следовал за мной, держась на некотором расстоянии. А я для себя решил, если начнет напрягать, шугану сгустком плазмы, вряд ли ему понравится. Судить я мог по его реакции на тусклого светляка, гусь старался не смотреть в его направлении, дитя тьмы. С левой стороны показалась знакомая ниша, что логично, тех коридоры для возможного персонала, а на самом деле, здесь никого кроме твари не водится, ну и мутный гросс-падальщик с погонялом гусь. Впереди замерцало, я замедлился, стараясь не упустить деталей, мой нежданный попутчик гагакнул и нырнул в нишу, меня это еще больше напрягло. Если осторожный гусь спрятался, значит, впереди неприятности. Новое мерцание, метрах в 100, может, чуть больше промелькнул силуэт, что-то толстое и длинное, раздался плюх. Я только сейчас обратил внимание на тонкий слой растительности под ногами, трава, не трава, а может просто разновидность мха, не было времени проверять. Чем дальше я продвигался, тем влажнее становился воздух, мне даже послышался звук текущей воды. Врубив светляка на полную мощность, я приготовился использовать свой единственный атакующий навык и не прогадал. Глава 7. Драка с тремя противниками, у меня такое бывало не раз, и даже в бытность обывателя. Я вырос не в самом благополучном районе, к тому же в такие времена, как сказал один мудрец, не дай бог вам жить в эпоху перемен. Я даже выжил, система тому свидетель. Так вот, с тремя и более, бывало, даже победителем выходил. Но чтобы все три противника росли из одного тела, такого точно не припомню. Показалось, что тварь выскочила прямо из пола, три зубастые пасти ощерились десятками клыков кинжалов, по тоннелю разнесся оглушающий рык. Все мое внимание было обращено на морды противника, потому и не разглядел воду. Чертова трехголовая собака, с габаритами матерого кабана и по грудь высотой, треска на уровень 73. Ух, ёб, невольно вырвалась из меня, но руки уже действовали, сорвавшаяся игла влетела прямо в среднюю пасть, клыки твари подсветились изнутри, и пострадавшая голова замоталась во все стороны, создавая неудобства соседним. Несмотря на шок от увиденного, я сумел воспользоваться короткой задержкой, врубил навык, нашел слабое место и успел запустить еще одну иглу. Та угодила в левую часть груди твари, продолжение увидеть не смог, потому как сорвался в правую сторону, зато услышал. Трескана взвыла во все глотки, что не помешало ей попытаться атаковать. Не знаю почему сместился, видимо, интуиция сработала, тварь пронеслась мимо, едва не зацепив меня левой пастью, один щит все равно слетел. Что ж ты за чудо такое? Новая игла угодила под предполагаемую лопатку, вызвав очередной всплеск агрессии своим. Тварь удивляла своим поведением, типа, мне больно, вот и нападаю, мне же приходилось бороться с желанием активировать пожирателя света или хотя бы замедлить противника. Но нет, так слишком просто, пора мне учиться использовать атакующие навыки, остальные в связке и по крайней необходимости. Га-га, донеслось из глубины тоннеля, а я буквально ощутил движение сзади, потому не успел завершить атаку, метнулся к стене, мгновенно нарастив скорость. Ноги пробежали по вертикальной поверхности, ускорение отправило тело дальше, совершая сальто назад, с ладони выпала пилюля с омутом. Как раз в тот момент подо мной пробегал новый противник. Вой, переходящий в многоголосый визг, морщись от акустической атаки, я приземлился по центру тоннеля. Резко остановиться не получилось, что к лучшему. Первое, раненая тварь не упустила возможности атаковать и в очередной раз промахнулась, непостижимым образом лишив меня еще одного щита. Я ушел кувырком, ноги уперлись в стену тоннеля, давая упор для толчка, секунда и мое тело прошуршало по влажному, мшистому полу, аккурат между двумя тресканами. Омут еще действовал, когда я подскочил с тыла атакующей твари, толстая игла устремилась в середину ее позвоночника, туда, куда указывал навык критической точки. Псина, что попала под омут, перестала завывать, а по тоннелю разнесся новый визг, полный боли. Так и не успевшая развернуться трескана, завалилась на бок, тут же забившись в конвульсии. Надо было сразу туда бить, подумал я, глядя в темноту тоннеля. Обе твари сдохли, одарив меня опытом и лутом, желающих напасть пока не было, зато появился гусь. Га-га, Странная тварь устремилась к ближайшей туше, омут сожрал заднюю часть тела, вторая половина издавала приятные гусю ароматы. Чвяк, чвяк, га-га-га. Да, заслужил, но сдается, он не просто так за мной таскается, чует, что это выгодно, вон как вгрызся. И уровень подрос, 56. Я подошел к менее пострадавшей туше, ожоги на лоснящейся шкуре, видимо, плазма повредила что-то внутри. Оскаленные в предсмертной агонии пасти до сих пор вызывали суеверный ужас. Это ж надо было такую тварь создать водяную, между прочим, хотя, псины могли просто прятаться в воде. Увидели жертву и атаковали, не нарваться бы на оставшуюся стаю. У них есть интересный навык, который может подкинуть сюрприз. Сбить щит, не коснувшись противника, много чего стоит. Покрутившись вокруг туши, упаковал ее в хранилище, здраво рассудив, что может пригодиться хотя бы для алхимии. Мясо тоже не пропадет, мой проглот Кеша должен оценить. Га-га-га-га. Мне послышалась доля разочарования. Гусь отвлекся от поедания трофея. Чего га-га? Это мое, ты свою награду получил. Странная тварь накинулась на падаль со стервенением оголодавшего волка, видимо, решил, что я и эту тушу заберу. Черт, похоже, я еще одного нахлебника заимел, но жаловаться грех. Тварь уже показала свою пользу, хоть и с интересом для себя, но все же предупредила. Я перевел взгляд вглубь тоннеля, повинуясь команде, светляк метнулся на десяток метров вперед, блеснула водная поверхность, вовсе не стоячая. Промоина шириной в 7, может быть 8 метров, светляк опустился к самой поверхности. Метнулась узкая длинная тень, кто-то похожий на небольшую змею. По опыту я знал, что размер не всегда имеет значение. Тварь может быть мелкой, но злой. Я хоть и прокачан по ядам, рисковать не хотелось, мало ли какими сюрпризами она обладает, тем более мелких змей там много. Вдруг на дне что-то замерцало, если и змея, то очень большая. Я напряг зрение, пытаясь определить глубину, но не преуспел, тепловизор тоже помалкивал. Возможно, дело в самих тварях, они могут быть хладнокровными. И вообще, надо было испытать его раньше. А мерцание, между тем, как появилось, так и пропало, вроде как, и не было ничего. Я отошел назад, разбежался и прыгнул. Гусь вдруг начал неистово гагакать, и в это мгновение что-то с силой дернуло меня за ногу. Все произошло настолько неожиданно, что я не успел ничего предпринять, да и как тут реагировать, когда нет крыльев. Рывок, и я уже в ледяной воде, со страху активировал все отпугивающие навыки, даже пугача применил. Интерфейс вспыхнул сообщениями о посыпавшемся опыте, руки с ногами активно заработали, и через несколько секунд я был на другой стороне. «Га-га-га!» – орал мой нежданный союзник, судя по удаляющемуся голосу он оперативно улепетывал. Я кувыркнулся, вскакивая, левая нога, за которую меня приводнили, горела огнем, а сама поверхность промоины вдруг вспенилась и пошла волнами. Появилось знакомое мерцание и над водой появились щупальца, да, именно они. Мне вспомнились просмотренные передачи про морских жителей, осьминог, на конечностях присоски. Вода зашумела, запузырилась с такой силой, что я не выдержал, в промоину полетело несколько пилюль, а их хозяин уже улепетывал со всех ног. Ргах, донеслось из-за спины, когда я удалился на пару сотен метров, и останавливаться не собирался. Непонятно, что за тварь и почему выжила, хотя, неизвестно, как работает омут в воде, я же не стал досматривать. Да кому это надо? Признаться, я, как и большинство сухопутных жителей, испытывал ужас перед подводными тварями, а тут меня за ногу дернули и неизвестно кто. Ргах, стены тоннеля заметно тряхнуло. Я уже подумывал открыть портал и свалить к хренам с этого шоу, но все начало успокаиваться. Остановившись, осмотрел стены и отправил светляка назад, на максимально возможное расстояние, никого не обнаружилось, как, впрочем, и впереди. Фух! Тяжело выдохнув, упал на пятую точку, снял промокший от крови ботинок и задрал штанину. Из нижней части икры словно кусок мяса выдрали, кровотечение остановилось, так что я спокойно обработал рану вспенивающимся гелем. Выждал несколько минут, обувка и шмот за это время самоочистились, а пена впиталась в рану, та, кстати, уже не выглядела настолько ужасной. Получается, неведомая тварь попыталась утащить меня в свои недра. Ну или чертоги. О причинах можно не гадать, мимо пробегала еда, ее нужно схватить и употребить. Да вот проблема, еда сама оказалась с зубами, пришлось экстренно рвать все контакты и всплывать. Значит, другого выхода у твари нет, это в прямом смысле, промоина под тоннелем слишком узка, ей пришлось всплывать и... Я вновь отправил светляка на разведку, страх, или показалось движение, никого не было, но из глубин тоннеля стали доноситься зловещие звуки, вроде как шлепки и рыки. Воображение нарисовало здоровенного осьминога, бегущего по тоннелю на гибких лапах. Мне сразу захотелось сбежать, даже поднялся, умудрившись обуться за долю секунды. А затем проснулось врожденное упрямство. Какого собственно хера? Если я начну бегать от всех непонятностей, то далеко не зайду, лучше уж сразу возвращаться в убежище и сидеть там не отсвечивая. Ты этого хочешь? Вопрос самому себе. Расставил все точки. Я прошел в центр тоннеля и уставился в сторону возможной опасности. Не было смысла ждать, по крайней мере, для меня. Если драка неизбежна, нужно бить первым. В руке зародился сгусток плазмы, никаких игл и копий. Я решил запустить настоящий огненный болид. Шар сорвался с места и, увеличиваясь на глазах, устремился по прямой линии. Донеслось зловещее гудение, из снаряда стали исходить резкие полоски молний. Ну еще бы, я еще ни разу не заливал столько энергии, почти четверть накопителя. Гудение перешло в постоянный гул, шар, что дорос до метрового диаметра, почти скрылся из вида. А затем вдалеке, метрах, может, в 300 или больше, коротко вспыхнуло, тоннель затрясло, сверху посыпались камни. Ой, в следующее мгновение раздался такой грохот, что я тут же оглох. Ударная волна отшвырнула меня на добрый десяток метров и продолжала тащить, до тех пор, пока я сам не вскочил, припуская со всех ног. Не понравились стены с потолками, с чего бы им покрываться жирными трещинами, по-любому обвалится и останется под завалами один бестолковый игрок. Я точно не гений, но умирать смертью храбрых в мои планы не входило. И что за писк в голове? Контузило, что ли? Почувствовав резкое движение воздуха, я ускорился, хотя секунду назад это казалось невозможным. Перед глазами замелькали системные строчки, отвлекшись лишь на мгновение, споткнулся о какой-то предмет и полетел кубарем, да так и остался лежать. Если не подводит зрение, опасность миновала. Светляк так и тащился за мной на максимальном отдалении. Сейчас я видел тучу оседающей пыли и висящую с потолка сеть арматуры. Бетон или что там использовалось при строительстве, осыпался, создав непроходимые завалы. Глядя на это безобразие, можно представить, что творится в эпицентре. Усевшись прямо на полу, устало потер лицо и обнаружил кровь, и натекла она из ушей. Охренеть, вот откуда писк, я реально оглох. Ау, раз, почувствовал вибрацию от голосовых связок и все. Круто, чё, теперь я глух, как старый пень. Интересно, когда восстановится? Чуть подумав, я поднялся и подошел к стене, открыл портал в убежище, перед тем как покинуть тоннель бросил под ноги половинку руны переноса. У меня образовался неожиданный отпуск, к счастью. Крафтить и развивать другие навыки, это не мешает. Займусь сразу после помывки и сытного обеда, но сначала поваляюсь, больно уж день напряженным выдался. Развалившись на топчине, заглянул в интерфейс, было интересно посмотреть, кого я там завалил. Получено 2900 единиц свободного опыта. Получен предмет ремень водяного. Получен предмет камень забвения. Получен предмет великий камень опыта. Получен предмет контейнер с ресурсами. Получен предмет системная шкатулка 5 штук, получен предмет камень уровня, получен предмет универсальная руна переноса 50 штук. Хух, как много интересного. Камень уровня, ты моя прелесть, второй день подряд, может и правда удача работает, ага и по ушам тоже, удача треснула, до сих пор пищит. Подумав, я пришел к выводу, что легко отделался, причем за свою же глупость, только такой гений, как я, мог подорвать бомбу, эквивалентную полутоне тротила, если не больше. Вы получили уровень. Получено 4 очка нераспределенных характеристик. Активировав артефакт, я заглянул в интерфейс. Человек имя Феникс. Уровень 51, прогресс 0. Свободный опыт 579003155805. Жизненная энергия 756112 1 1290. Темная материя 8 017 455 1 1210. Интеллект 121. Сила 120. Ловкость 69. Выносливость 129. Меткость 690. Удача 2. Креативность 4. Интеллект, все в интеллект, глядишь, поумнею и перестану бросать гранаты под ноги. Но опыт, надо признать, был интересным. Я же завалил тоннель, несколько сотен метров, бетона и породы. Если лошади вдруг найдут сюда дорогу, это станет большим сюрпризом. Выходит, не все так плохо, если бы еще башка так не болела. Ладно, что у нас дальше? Ремень водяного, уровень 9. Характеристики. Сопротивление стихии воды плюс 45. Дополнительные характеристики. Преломление воды, скольжение, притяжение земли, слияние, масштабирование. Так прикольный ремешок. Плохо, что характеристика всего одна и не особо нужная. Может, и ошибаюсь, допыта крутые. Одно притяжение земли чего стоит, можно ходить по дну, река, море, пофиг. Сомневаюсь, что от давления поможет, но все равно круто. Ровно как и скольжение, скорость перемещения под водой увеличена на 50%. Все к воде во, и преломление тоже. Преломление воды, невидимость в водной среде, сила воздействия на окружающих зависит от показателя сопротивления стихии воды. Показателя характеристики интеллекта и сопутствующих навыков. Ну с этим-то у меня порядок, наверное, постой, так это же выход. Проглочу эликсир с альтернативным дыханием и почапал под водой. Тут мне вспомнились бредуны 100+, если учесть тенденцию, глубже могут быть твари 300 уровня, а против них мое преломление не пляшет. Вот если бы был полный сет, а у меня вместо циферки 51 стояла сотка, вот тогда можно было бы попробовать. Но ремень и вправду хорош, полежит пока в личном хранилище. Теперь самое интересное, что такое камень забвения. Одно название интригует. Взял камушек в руку. Внимание! При перераспределении характеристик учитывайте требования к изученным навыкам. Желаете сбросить характеристики? Да, нет. Что еще за хрень? Конечно, нет. Разволновавшись, едва не уронил артефакт. Не знал, что такое вообще возможно, а много ли я знаю? Да ни хрена, мне в любом случае пока не нужно. А вот если кому-то понадобится избавиться от лишней силы или ловкости, в пользу той же выносливости или даже интеллекта, то этот артефакт незаменим. И что-то мне подсказывало, простым игрокам, таким как я, он вообще не нужен. Что касается бессмертных, уточню на форуме. Разобрал остальные трофеи, те, что выпали с трехголовых псов, но ничего интересного, кроме системных шкатулок, не обнаружил. Все ушло на временный склад с последующим перемещением в стационарное хранилище. Малость раскидавшись, занялся шмотом, опять он попорчен, помылся из бочки, съел тройную порцию плова и взялся за крафт. Все хорошо, даже головная боль утихла, так же как и писк, больше всего напрягала тишина. Я не на оживленной улице живу, события, сопровождаемые шумом, здесь нечасты, но чтоб совсем глухо, такого никогда не бывало. Даже по ночам тварюшки озоруют. Кеша частенько устраивает охоту на конкурентов, а сейчас – ничего. Я понимал, что временно, мой организм обязательно восстановится, только когда – 3 дня или неделя. Думая, я щелкал колечками, ничего сложного, из одного мешка взял, скрафтил и закинул в другой. С учетом времени на системные изменения, то бишь крафт, выходило примерно 20-30 предметов в минуту. С одной стороны – быстро, мне же казалось бесконечно долго, если посмотреть на счетчик прогресса, мне так полгода придется сидеть. В общем-то, это не проблема, я все равно никуда не тороплюсь, даже на пользу, глядишь, интерес ко мне потеряют. В этот момент всплыло системное сообщение. Внимание судьям, защитники. Клаус, городовой, сын Зевса, отрицатель объявлены нарушителями. Защитником Клаус, городовой, сын Зевса, отрицатель, вменяется обвинение. Охота на судей. Системный маяк активирован. Да чтоб вас, ведь только подумал. Мысли, что ли, читает. Глава 8. Системный маяк мерцал в самом начале заводи, то есть недалеко от лошадиного кланхолла. Я мог легко переместиться и без него, а там пройтись пешочком. Но спешить не стал, сходил уже разок, сыграл роль сурового судьи, спасибо Кеше, вытащил. Какова вероятность того, что это новая попытка моих клятых друзей? Высока. Вполне возможно, что они считают меня недалеким пионером, которого отказываются принимать в комсомол. И он, то бишь я, готов на все, лишь бы выслужиться перед старшими товарищами. Бред, конечно, но как вариант сойдет. Также, может быть, что я тут вовсе ни при чем, попал кто-то из моих коллег. И что же я должен делать? Да ни хрена, без меня разберутся. Дяденьки они большие, в основном 100+, значит, смерть им не страшна. Посижу тихонько, по крафчу. Потратив почти час на бижу, переключился на патроны. Дело пошло веселее, что-то новенькое, да и работать с ними быстрее, реально словно семечки щелкаешь. Так прошел еще час, всплыло еще одно сообщение. Внимание судьям! Защитники Клаус, городовой, сын Зевса, отрицатели объявлены нарушителями. Защитникам Клаус, городовой, сын Зевса, отрицатель вменяется обвинение. Охота на судей. Системный маяк деактивирован. Внимание, защитник! Вам вменяется неисполнение служебных обязанностей. Вердикт. Невиновен ввиду временной неспособности исполнения служебных обязанностей. Ха! А чё? Так можно было? А если я палец порежу или простужусь? Нет, последнее вряд ли получится, если только отравление каким-нибудь редким ядом из пальцем не прокатит, даже если отрубить. Как сказал доктор, система блюдет, все знает, все видит, в доказательство можно привести мою глухоту. И это прекрасно. Не травма, конечно, а то, что она вовремя приключилась. Что касается вменения неисполнения, это подразумевает некое наказание. Я судья первого уровня. Каким образом меня накажут? Лишат ежедневного бонуса. Миллиард с копейками, да ну и хрен бы с ними, жизнь дороже. Еще система может порезать характеристики, вплоть до месяца, но мне это вряд ли грозит, мелковат, неделя максимум. Вот когда буду уровне на пятом, тогда да, страшно. Если, допустим, пополам резанет и еще какой-нибудь дебаф прицепит, а мне позарез понадобится сила и умение. А не зря ли я в это лезу? С другой стороны, меня никто не торопит, буду ползти по-тихому, не маньяк же, в конце концов, чтоб плохишей пачками валить. Когда доберусь до сотки, будет совсем другой расклад. Вернулся к системному сообщению. Маяк отключился. И судя по формулировке, судью слили, хотя, может, просто ушел в другую локацию. Так, хватит в этом капаться, у меня других дел валом. Приняв решение, я закончил с крафтом и спустился в спортзал. Спрашивается, чего мне не сидится на заднице ровно. А вот опыт решил провести, я теперь неполноценный, даже система пожалела. Так почему бы не покачаться в новых условиях, с конечностями полный порядок, машине хочу. Первые три мяча я отбил без проблем, подстава подкралась после, один из рикошетов угодил в затылок. Ничего страшного, даже щит не слетел, благодаря модному ожерелью он стал менее чувствителен к урону. Но сам факт, будь это, допустим, серьезное метательное оружие, это как минимум минус один щит, а если он последний или уже нет, короче, недопустимо. Пока глухой, буду тренироваться в 2-3 раза больше, лучше ведро пота пролить, нежели крови. И вот, я в очередной раз перестал себя жалеть, шлем снял сразу, чтоб чувствовать, да и обзор без него лучше. Некоторые снаряды разгонялись до такой степени, что щиты все-таки слетали. А если учесть продолжительность тренировки, то я давно гол как сокол, едва поспеваю накидывать откатившиеся щиты. Признаться, я не подозревал, что от слуха так много зависит. Когда он есть, не замечаешь, и вот он пропал, не слышно, как отстреливается станок, на рикошет от стен тоже не реагируешь. А про снаряд, что летит тебе в затылок или спину, и говорить нечего, слабый шелест воздуха нужно слышать, а если нечем, приходится предчувствовать и смотреть. Получалось у меня из рук вон плохо, среагировать получалось на парочку из 10, и то случайно. Час за часом я получал слабые удары в самые неожиданные части тела и потихоньку зверел. После 5-7 попаданий в одно место ничего страшного не происходит, крепость тела в этом отношении не подводит, но когда счет идет на десятки, даже слабые удары вызывают нервную дрожь. Я прыгал, уворачивался и отбивал больше 4 часов, с перерывами на сбор и загрузку мячей в спортивный станок. В итоге добился только жуткой усталости да боли во всем теле. Но несмотря на раздражение, внутренне я был доволен и решил повторять экзекуцию 2 в день. После помывки с бочки и сытного ужина, хотелось только завалиться и отключиться, пришлось себя заставлять. Достал тушу тресканной и трясущимися от усталости руками, взялся за потрошение. Глаза, мозги этого добра было в 3 экземплярах, все пошло в отдельные контейнеры, каждый из которых подписал, поясняя, с какой из голов взято, мало ли вдруг разница есть. А мне потом париться искать. С внутренними органами проще. Я собрал все, что представляло маломальский интерес. Остальное вынес кеши. Питомец предсказуемо обрадовался. Поскольку выходить в заводь я себе запретил, времени на остальные дела сильно прибавилось. В первую очередь алхимия, пополнение всех расходников, на это ушло 2 дня, с перерывами на тренировки, разумеется. После я занялся органами стресканы. На 3-й день вынужденной изоляции бой с мечами начал приносить плоды. Снаряды попадали не так часто, не бог весть какой результат, но уже что-то. С алхимией же происходило ровным счетом. Наоборот, ингредиенты с новой твари не оправдали надежд. Не то что креативность, даже приличных эликсиров не получалось. Отчаявшись, я начал смешивать с органами из других мобов. Максимум, что получалось 6 статов силы, да и те неполные, немного ловкости с выноской и опостылевшие сопротивление стихии воды. В общем, разочаровала меня трехголовая собачка, но ингредиенты выбрасывать не спешил.